и плеснул в стопку новую порцию виски, пальца на три. — А вы славный парень! Дайте-ка я вам все-таки налью одну на дорожку. — Ну, хорошо, только поменьше. Пока мы пили, он совсем разомлел и смотрел на меня уже почти с обожанием. — Джеймс Хэриот! — произнес он заплетающимся языком. — Джим, значит? — Ну, да. Так я вас буду звать Джимом, а вы зовите меня Хэмфри. — Ладно, Хэмфри, — сказал я и допил свою стопку. — А теперь мне пора. Проводив меня на крыльцо, он положил руку мне на плечо, и лицо его вновь посерьезнело. — Спасибо тебе, Джим. Мертл ведь очень худо было. Так я тебе, ну, так благодарен, что и сказать нельзя. Только развернув машину, я сообразил, что не сумел его переубедить, и он по-прежнему считает, будто собачка была на грани смерти, и я спас ей жизнь. Визит был странноватый. Желудок у меня горел от виски, проглоченного в 3:00 ночи. Но я решил, что Хэмфри, коп, очень забавный человечек. И он мне понравился. После этой ночи я часто встречался с ним в лугах, где он прогуливал свою собачку. Его почти сферическая фигура, казалось, подпрыгивала на траве точно мячик, но держался он всегда спокойно и рассудительно, хотя и не переставал благодарить меня за то, что я вырвал его собачку из лап смерти. Затем, бац, все началось сначала. Телефон зазвонил в 1:00 ночи, и в ухо мне ударили отчаянные рыдания даже прежде, чем я успел толком взять трубку. «О, о, Джим, Джим, Мертл совсем худо. Ты приедешь?» «А что с ней на этот раз?» «Дергается». «Дергается? Ну да, смотреть страшно. Джим, давай приезжай, а? Не то я не выдержу. Сил никаких нет ждать. Чума у нее не иначе». И он разрыдался. В голове у меня гудело. «Чумы у нее быть не может, Хэмфри. Так сразу чумой не заболевают». «Ну, прошу тебя, Джим», — продолжал он, словно не слыша. «Будь другом, приезжай, посмотри, Мертл». «Ну, хорошо», — сказал я устало. «Через несколько минут буду». «Ты настоящий друг, Джим, настоящий!» Голос смолк, потому что я повесил трубку. Одевался я в обычном темпе, не паникуя, как прежде. Видимо, что-то в том же роде. Но почему снова за полночь? По пути в Седерхаус я уже не сомневался, что тревога опять окажется ложной. И все-таки, как знать? На крыльце меня опять обдала невидимая волна алкогольных паров. По пути в кухню Хэмфри, стеная и причитая, раза два повисал на мне, чтобы удержаться на ногах. Он указал пальцем на корзину в углу. «Она там!» — объявил он, утирая слезы. «Я только вернулся из Рипона, и на тебе!» «Соскачек, а?» «Угу! На лошадей ставил, виски пил, а бедная моя собачка тут без меня помирала. Последняя я тварь, Джим, самая последняя!» «Чушь, Хэмфри, я вам уже говорил. От того, что вы на день уедете, ей никакого вреда быть не может. Потом вы сказали, что она дергается, но я что-то не замечаю». «Ага, она сейчас не дергается. А вот когда я только вошел, задняя нога у нее ну просто ходуном ходила. Вот так!» И он подергал кистью. Я беззвучно застонал. «Может быть, она просто чесалась или муху отгоняла?» «Ну уж нет! Ей же больно! Да ты только погляди на ее глазище!»